но только потому, что знал, что его люди – самые лучшие. Он бы пошел в бой, имея за спиной любого из них, не беспокоясь, что не видит его, зная, что если ему будет что-то угрожать, о нем позаботятся лучше, чем если бы он сам имел глаза на затылке. Пусть поиграют. Пусть ругают и колониальную администрацию, и армию, и компанию, и его тоже. Когда наступит время, игра прекратится, и каждый из них займется только делом. Тупые колонисты! Спанкмейер смотрел в тарелку так, словно еда начала менять свой вид. После трехнедельного сна он был чертовски голоден, но все же не настолько, чтобы не высказать своих солдатских кулинарных комментариев. «Что это было?» «Яйца, недоумок», — ответила Феро. «Я знаю, что такое яйцо пустоголовое. Я имею в виду эту плоскую желтую штуку на краю». «А, наверное, кукурузный хлеб», — Вишбовский повертел в руке свою порцию и рассеянно добавил. «Эй, а я бы не возражал еще разок попробовать того арктурианского кушанья. Помните те времена?» Капрал Хикс сидел справа от него. Он взглянул на соседний стол, потом опять уставился в тарелку. «Кажется, новый лейтенант слишком хорош, чтобы есть вместе с нами, недостойными. Целуется с представителем компании». Вишбовский уставился на другой стол, не беспокоясь о том, что кто-нибудь может заметить направление его взгляда. «Да. Но не имеет значения, если он знает свое дело», — сказал Кроу. «Магическое слово!» — Фрост разбил яйцо. «Разберемся». Возможно, им не понравилась молодость Гормана, хотя он был старше, чем половина членов группы. Наиболее вероятно, что им не нравился его внешний вид. Волосы чистые, даже после нескольких недель, проведенных в гиперсне. Складки на брюках острые и ровные. Ботинки блестят, словно металлические. Он выглядел слишком хорошо. Пока они ели, ворчали и глазели, Бишоп занял свободное место рядом с Рипли. Она намеренно встала и направилась к дальнему концу стола. Старший помощник выглядел уязвленным. «Жаль, что вы так относитесь к синтетикам, Рипли». Она не обратила на него внимания и посмотрела на Берка. «Вы мне ничего не сказали о том, что на борту есть андроид?» Ее тон был обвинительным. «Почему?» «Не лгите мне, Картер. Я видела его татуировку, когда была в душе». Берг казался озадаченным. «Ну, это просто не пришло мне в голову. Я не знал, что вы так расстроитесь. Уже много лет компания взяла за правило держать на борту каждого транспорта синтетика. Они не нуждаются в гиперсне и намного дешевле стоят, чем живой пилот, наблюдающий за скачком в межзвездном пространстве. Они не сходят с ума, долго работая в одиночестве. Ничего особенного я в этом не вижу. Лично я предпочитаю определение «искусственный человек», — мягко перебил Бишоп. «А в чем, собственно, дело? Может быть, я смогу помочь?» «Не думаю». Берг вытер с губ остатки яиц. «В ее последнем полете синтетик допустил ошибку. Там было несколько жертв». «Это ужасно. Когда это произошло?» «Довольно давно», — ответил Берг, не вдаваясь в подробности, за что Рипли была ему благодарна. «Ну, следовательно, это должна быть старая модель. Hyperdyne Systems 120А/2. наклонившись к Рипли,